Она поделилась с ним своими новостями, а он сообщил о новой методике, которую опробовал в то утро во время операции. Мари чувствовала себя хорошо и через несколько дней выписывалась из больницы, немного позже, чем предполагалось. «Не могу дождаться, когда увижу тебя, любимый. Я тоже». Он улыбнулся при мысли о скорой встрече, и они еще немного поболтали. Но через 4 дня при встрече с Пам ему было не до улыбок. «Кого ты пригласил, Васпин?» Она выглядела очень сердитой, глядя на него испепеляющим взглядом во время ужина. Питер сообщил об этом Марку накануне, но мимолетом, когда тот уходил. Марк удивился, но у него не было времени на обсуждение, а Мэтти он собирался сказать после разговора с Пам. Но Пам разгорячилась настолько, будто вот-вот вылетит сквозь крышу. «Каких друзей?» «Семью, встреча с которой, как я подумал, обрадует тебя». Он чувствовал, как у него от волнения выступает пот, и ему стало неприятно от этого. Почему он позволяет ей так нервировать его? «Там будут 2 девочки примерно твоего возраста». Он уклонялся от ответа, боясь признаться, что речь идет о Мел. «Что, если ей опять станет хуже? Сколько им?» 16. Он с надеждой посмотрел на нее, но Пам быстро опровергла его ожидания. «Они будут пренебрежительно относиться ко мне, раз я младше их. Не думаю. Я не поеду. Пам, ради бога. Я останусь здесь с миссис Хан». Она оставалась непреклонной. «Она уходит в отпуск. Тогда я поеду с ней. Я не поеду с тобой, Васпин, если ты не избавишься от этих людей. Кстати, кто они?» «Мел Адамс со своими 2 двойняшками». Все равно это надо было сказать. И Пам широко раскрыла глаза. «Она? Я не поеду». Что-то в тоне дочери насторожило Питера, и, наконец, он понял причину ее яростного сопротивления. И, не удержавшись, он стукнул кулаком по столу. «Ты сделаешь так, как я тебе скажу, поняла? Если я говорю, что ты поедешь в Аспен, то ты поедешь туда, ясно?» Но, не сказав ни слова в ответ, она схватила свою пустую тарелку и швырнула об стену. И та вдребезги разлетелась по полу, а Пам выскочила из комнаты. Если бы Анна была жива, то заставило бы ее вернуться обратно и убрать это безобразие. Но он не осмелился. Девочка росла без матери. Вместо этого он сидел в столовой, уставившись в тарелку, а затем вышел из комнаты и заперся в кабинете. Ему понадобилось с полчаса, чтобы набраться храбрости и позвонить Мел. Ему было необходимо услышать ее голос, но он ничего не сказал ей о случившемся. На следующее утро Пам не спустилась к завтраку, а Мэтью, испытующий, с любопытством посмотрел на отца. Вчера он вернулся из дома бабушки после ужина. «Кто едет с нами в Аспен, папочка?» Питер воинственно посмотрел ему прямо в глаза. «Мисс Адамс, женщина, которая как-то ужинала у нас, с 2 дочерьми». Он сидел, готовясь к сражению, наткнувшись на такое в первом раунде. Но лицо Мэтью взорвалось от радости при этом известии. «Она? Ура! Когда она приезжает?» Питер с улыбкой расслабился, сидя на стуле, и с облегчением посмотрел на младшего сына. Слава богу, хоть один хорошо отнесся к этому. Он еще ничего не слышал от Марка, но вдруг он поведет себя так же, как Пам, хотя маловероятно. В последние дни Марк был слишком увлечен собственной жизнью, чтобы вызвать много хлопот. «Она встретит нас в Аспене, Мэтт. Они там будут втроем. Ура! А почему бы ей не приехать сюда? А мы могли бы полететь туда вместе». «Полететь куда?» Марк вошел в комнату, сонно зевая. Он вчера вернулся поздно, а сейчас ему надо было спешить по своим делам. Но он хотел есть. Он уже попросил миссис Хан приготовить ему яичницу, ветчину, жареный хлеб, апельсиновый сок и кофе. «Мы беседовали об Аспене». Питер выжидательно смотрел на Марка, предполагая еще один взрыв. Мэтт подумал, что Мел Адамс с дочерьми следовало встретиться с нами здесь.